Вопрос восьмой. Должно ли было Иуде предать Иисуса для того, чтобы спасение совершилось? Сразу же поясним, спасение стало возможным не через Иуду, а через Иисуса Христа. Смерть Господа Иисуса была необходимой, чтобы совершилось спасение всех людей. Абсолютно безгрешный должен был вместо грешников претерпеть суд над грехом. Согласно плану Божьему, Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. В совершении распятия от начала и до конца участвовало много людей, как иудеев, так и римлян. Синедрион, Марка 14:64, собравшаяся толпа, Иоанна 19:7, Деяния апостолов 15:24, Пилат, Марка 15:15, и римские воины, Марка 15:24. Иуда тоже через предательство принял в нем непосредственное участие. Это предательство было не результатом божественного принуждения, а проявлением его личной воли. То, что Господь Иисус предсказал действия Иуды, Иоанна 13 глава, с 21 по 30 стихи, и тот факт, что уже в Ветхом Завете пророчески детально говорится об этом, Захарии 11, 12 и 13, свидетельствует о Божьем всеведении, но не о его принуждении к предательству. Из библейских текстов нельзя однозначно понять мотивов действий Иуды. Кемнер, основатель подготовительного центра в Крейлинге, высказал предположение, что Иуда хотел создать такую критическую для Господа ситуацию, чтобы он, наконец, продемонстрировал свою силу Израилю. Согласно этим предположениям, Иуда не мог себе представить, что Иисус без сопротивления допустит свою казнь. Хотя многие люди имели прямое отношение к смерти Иисуса, тем не менее, не они являлись, собственно, ее виновниками, так как Иисус умер за грехи всего человечества. Каждый из нас причастен к смерти Иисуса, ибо Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53:5. Отречение Петра от Иисуса в присутствии служанки вполне сравнимо с предательством Иисуса Иудой. Существенное различие между ними состоит не в грехе, а в покаянии. Поскольку Петр раскаялся в своем грехе, 2 Коринфянам 7:10, печаль ради Бога, ему было даровано прощение. Прощение было даровано и Иуде, если бы он искал его в надлежащем месте, у Иисуса. Однако Иуда не возвратился с раскаянием к своему Господу. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. Лука 22:22.